Эпилог. Я в глазах твоих утонул. Можно? Ведь в глазах твоих утонуть. Счастье. Подойду и скажу. Здравствуй. Я люблю тебя. Это сложно. Из уст Тани слова эти звучат искренне и трепетно. Конечно, все взгляды в зале прикованы только к ней. Хрупкая. Рыжеволосая девушка. Она похожа на лесную нимфу. На сцене ничто не выдает в ней свою девчонку из Николаевки. Потому что она живет своей ролью. И только мы, ее близкие друзья, знаем, какая она на самом деле. За словом в карман не полезет, и с ней никогда не соскучишься. Нет, не сложно, а трудно. Продолжает со сцены Таня. «Очень трудно любить. Веришь? Подойду я к обрыву крутому. Стану падать. Поймать успеешь?» «Классно, что ты эту сцену вставила!» Горячо шепчет мне в ухо Тася. Она сидит рядом и крепко сжимает мою руку. «Я еще на первом курсе влюбилась в это стихотворение», с улыбкой отвечаю я, глядя на подругу. В темном зале глаза Таси почему-то блестят от слез. Я перевожу взгляд на Митю. Он сосредоточенно смотрит на сцену. Я знаю, он волнуется за Таню, хотя никогда нам в этом не признается. Но мы не в первый раз показываем этот спектакль. К тому же я на 100% уверена в Танюхе. На коленях у Мити большой красивый букет. Сам выбирал для своей девушки. А цветы, которые предназначаются мне, в руках у папы. Он сидит через один ряд от нас и внимательно наблюдает за спектаклем. Он все-таки успел. Пришел, как и обещал. «Мухина!» По привычке шипит мне в ухо Симонов, который внезапно пробрался к нам сзади. Это просто чудо, что он дожил до выпускного курса. С его тягой к учебе... «Там в коридоре тебя ищут!» «Она Филатова!» Сердито шепчет в ответ Тася. Я осторожно протискиваюсь через ряды к выходу. Выбегаю из зрительного зала и оглядываюсь. Андрей, сжимая в руках букет, стоит в конце длинного светлого коридора. «Я думала, ты вообще не придешь», — говорю я, прибавляя шаг к парню. «Сильно опоздал», — виновато спрашивает Андрей. «Извини, пожалуйста, на работе задержали». Мы долго целуемся прямо под дверью деканата. «Андрей, нас увидят», — шепчу я. «Плевать», — говорит Андрей, оторвавшись от очередного поцелуя. Я вижу, как блестят его глаза. «Ты моя жена. Мы можем целоваться в любое время, сколько угодно и где захотим». «Ты сумасшедший!» — смеюсь я, крепче прижимаясь к Андрею. Коридор пуст. Кто-то на спектакле, а кто-то на улице в небольшом студенческом дворике. Сегодня ректор института поздравляет выпускников, успешно сдавших последний экзамен. Из открытого окна, которое находится здесь, в фойе, слышен его торжественный голос из микрофона. Эхом разносится по всему институту напутственные слова, а по коридору, словно первый снег, по-прежнему летает пух. «После спектакля будет небольшой банкет», сообщаю я Андрею. «Местное телевидение приехало, снимает наши сегодняшние спектакли. Я бы хотела тебя, наконец, познакомить со своими одногруппниками». «Ты же знаешь, как я отношусь к таким мероприятиям», — говорит Андрей. «Можно я хотя бы пораньше с этого банкета уйду?» «Только попробуй», — со смехом показываю Андрею кулак. А он тут же перехватывает мою руку и целует ее. Затем ведет к открытому окну, из которого мы наблюдаем за нарядным ректором на небольшой сцене и за многочисленными счастливыми выпускниками. «Игорь один пришел?» — спрашивает Андрей. «Нет, с девушкой», — тут же отвечаю я. «Вроде ее Наташей зовут. Говорит, что в этот раз точно по-настоящему». «Он ее уже с нами в Николаевку позвал», — со смехом сообщает Андрей. «Правда?» — удивляюсь я. «Тогда это серьезная заявка на победу». Андрей, улыбнувшись, снова целует меня и прижимает к себе. На улице зеленое лето, а я рядом с парнем, которого люблю до чертиков, и впереди целая жизнь. Будто в нашу честь внизу раздаются громкие аплодисменты. Мы стоим, обнявшись, и смотрим в открытое окно, в то время как в небо взмывают сотни разноцветных воздушных шаров.